Да. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Чугреев Виктор Вячеславович. Скажите, я могу услышать Кожемякину Алену Владимировну? Витек, ты там не охуел случаем, а? Скажите, я могу услышать Кожемякину Алену Владимировну? Ты ответь мне на вопрос. Ты случаем не охуел? Насекомую? Нет? Фамилию назвал, имя назвал, отчество назвал, должность где? Ты закон нарушаешь, животное. Я вам представился, еще раз представлю. Звонок Должность. из банка ВТБ. Меня зовут Чугреев Виктор Вячеславович, должность, а главный специалист. Самый главный? Или что? Я могу услышать Кожемякину Алену Владимировну? Ушами, блядь, наверное, можешь. Вы меня слышите? Ты меня, походу, перестал слышать, да? Насекомое. Я могу услышать Кожемякину Алену Владимировну? Насекомые, теперь дальше идем по пунктам. ИНН, УГРН, организации, чтобы я был уверен, что ты звонишь из банка, а не из-под шконки. Судя по твоему пидорскому голосу, ты, блядь, какой-то подшконарный петушок. Вы зачем так разговариваете? Я слушаю тебя внимательно, петух. Я вынужден буду прервать разговор, так как нахуй вы не пошел, представляете. Уебок. Я вынужден прервать разговор. Нахуй всего пошел, доброго, уебок. До свидания. Я еще раз вас предупреждаю, я вынужден еще буду раз разговор. Я говорю, вы не иди нахуй, петух ведь... дырявый. Всего доброго, до свидания. Всего тебе плохого, петух. Да. Здравствуйте. Привет. Да-да, это банк ВТБ, документов ПС Сергеевич. Скажите, Алена Владимировна, можно слышать? Скажи мне. Павел Сергеевич, да, говоришь? Да. Да, да. Павел Сергеевич, ты сейчас в очередной раз нарушаешь 230-й ФЗ, ты в курсе? А что именно нарушил? Ты должность свою не назвал, как должен был. Ну, вы не знаете закон, значит. Вы не знаете закон, прочитайте закон. Что угодно, а служба ФССП с этой записью, она въебет вашу контору еще на 50. Пожалуйста. Уже четвертый раз. Поэтому можете прошу, обращаться. Пошел, пожалуйста, я прям... Нахуй. Я прям за, чтобы вы обратились. Понял? Я прям за, чтобы вы обратились. Окей. Потому что вы не знаете, вы человек, который не знает закон, но при этом говорит. Угу. Самое интересное то, что вы не знаете, но говорите. Для начала нужно узнать. Должность что? Вам никто не обязан мне говорить. Сказать, на основании федерального закона 230. Бог, блядь. Человек, который звонит, он должен представить наименование организации и фамилия, имя, отчество. Ну хорошо, а теперь по 152-му пробежимся. ИНН, УГРН, организации, будь любезен. Тоже должны его сообщать, вам тоже не должны, тоже не знаете закон. Ну понял, ты юридически неграмотное существо. Ты подшканарный петушок, что ли, или что? Ты откуда вообще вылез? Вы самореализуетесь. У вас возможности больше нигде, наверное, не будет этого сделать. Может быть, только в разговоре со мной. Я уже давно реализован, в отличие от тебя. Это же ты на бабской работе сидишь звонарем. И крякаешь за чужие бабки, петух. Я говорю, вы самореализуйтесь. Мне неизвестно, где вы еще работаете и что делаете. Петушара, ты вообще с какой целью позвонил? Поплакать мне в трубку или что? А то, может быть, вообще на непонятной работе. Не мнись, говори. Я не замерзся. А то только и на перьях залетел и тут же сдулся. Я думал, у тебя хотя бы немножко душка есть. Хотя, блядь, походу, уже да, конечно, есть. Все есть. Да, я чувствую. Пованивает. А смысл там? Петушком, блядь. Смысл? Разговаривать-то сам по телефону. Я уверен, что да, вы по телефону все только так ведете диалог. Ты интересен, понимаешь? Ты вы не даже интересен. Не представились. Вы даже, я даже не знаю, с кем я разговариваю. Со мной кто ты вы? Разговариваешь. Можешь звать а меня кто вы? Господин. А кто вы, если вы такой смелый? Я тебе только что ответил. Ты тупой или глухой? Если вы такой смелый, кто вы? Я тебе уже ответил. Еще раз повторить. Еще раз говорю. Вы кто? У вас имя есть или у вас имя нет? Все, ты не интересен. Давай, петушок. Имя нет, да? Под шконку иди. Ладно. Свободен, петух. Да, спасибо. До свидания. Давай. Всего тебе плохого, еще трубку не положил. Да я положу, вы не беспокойтесь. Сможешь, да, сил хватит? Да. Молодец. Сразу бабки приготовь на фон экспертизы, понял? Я говорю, вы самореализуетесь, у вас это получается хорошо. У тебя одна фраза, ты вот одно слово выучил, да, и все, и на этом... Да я вообще его не учил, я просто вижу, что вы делаете. На этом застопорилось твое развитие интеллектуальное, то есть самореализуйтесь и все. Ты скрипт еще раз перечитай, там есть другие фразы, там про зеркало у тебя, про маму, еще что-нибудь. Что-нибудь такое поинтереснее прочитай, подинамичнее, а то ты какую-то одно и то же говоришь. Вы даже имя-то назвать не смогли. Я тебе назвал имя. Так вот, по телефону просто, телефонные оскорбления идут. Ну, хочешь, приезжай. Поговорите, поговорите. Адрес кого? Мой адрес у тебя есть. А кто вы? Я не знаю, кто вы. У тебя все в анкете написано. Ладно. Давай, иди. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Меня зовут Светлана Вайсовлия-Маржолова, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Косенко Александр Васильевич, с вами разговаривал, все верно? Вот смотри, подруга, ты вот свое фио как-то замято произнесла, я его не расслышал, а мое прям очень четко и ясно. Да, ты со мной разговариваешь, но я хотел бы еще раз услышать, как зовут тебя. Я вам сейчас продиктую свою фамилию, имя, отчество и прошу вас не тыкать мне. Меня зовут Светмуханова Айсауле Амандоловна. Ебать, ты что там мантру какую-то читаешь, что ли? А? Ты сейчас мантру прочитала? Я вам представился, Александр Васильевич. Я вам звоню по поводу задолженности перед ПАО «Банк ВТБ». Я тебя Ваша понял. Ваша задолженность составляет 1 107 837 рублей 23 копейки. Данная сумма у вас актуальна на 24 мая 2020 года. Образовался по потребительскому кредиту, оформляли 14 июня 2007 года. 3397 дней у вас идет просрочка. По требованию вашего кредитора необходимо произвести оплату до 5 июня. Оплату гарантируете произвести, Александр Васильевич? Я тебе гарантирую, что, читая свою мантру, ты ничего не добьешься. Я вам не тыкала еще раз, Александр Васильевич. А, ты меня теперь выслушай. Информацию. Готовы произвести не говори, не говори в крив, когда я с тобой беседую, ладно? Ты слушай, а потом будешь говорить, когда я тебе позволю. Всего доброго, до свидания, прощай, Александр Васильевич. Я вам не тыкала. Мантра.